Вошла учительница, увидела, что я плачу и не знаю, как вырваться. Узнала, в чем дело, и спрашивает: «Зачем ты носишь крест?» Я ответила: «Потому что я верю в Бога. Мамочка моя верила, и бабушка, и я буду носить крест». Учительница отпустила ее домой и сказала, чтобы бабушка сейчас пришла в школу к заведующей. Я похвалила, утешила и успокоила свою внучку. Пошла в школу. «Что, вы разве не знаете, что не разрешено носить крестов?» Я ответила, что знаю, но не подчиняюсь и не сниму его с моей девочки, так как я верующая. «В первый раз мне приходилось иметь такое дело», — сказала она. «Крест надо снять». Я отказалась. Я, конечно, взяла бы ее немедленно из школы, но не имела права, так как обучение в школе было обязательным, а в случае протеста ребенок отбирался от родителей и становился собственностью советов. Тогда заведующая сказала: «Снимите крест с шеи, чтобы его не было видно. Если уж отказываетесь совсем снять, то приколите или пришейте к рубашке». Я, посоветовавшись с батюшкой и с его благословения, так и сделала, чтобы не смущать ребенка, который от этого страдает, и не давать повода издеваться над святым крестом. Это выписано из двухтомного зарубежного издания «Новые мученики российские». Случай, прямо скажем, почти идиллический. Видимо, учительница сама в глубине души сочувственно относилась и к девочке, и к бабушке, и к нательному крестику. Было бы более естественно для тех времен, чтобы и учительница, и благословивший батюшка, а то и девочка с бабушкой, были увезены из родных мест и погублены. В издании «Новые мученики российские» мы видим сотни и тысячи кровавых трагедий за проступки значительно меньше, чем отказ снять крестик, а вернее сказать, без всяких проступков. Но я выписал этот невинный, можно сказать, эпизод, потому что очень уж выразительный выстраивается на языке киносъемщиков, говоря, зрительный ряд. Рука неуравновешенного, пораженного болезнью мозга юноши срывает со своей шеи крестик. И вот уж крестики срываются с десятков миллионов детских шеек и с сотен миллионов взрослых людей. А потом масштабность явления меняется. В начале 20-х годов в стране, по крайней мере в ее российских губерниях, большевиками был инспирирован очередной, но не последний голод, принявший чудовищные размеры и формы. Цель этой акции была двоякая. Вывезя и сосредоточив в своих руках весь хлеб, захватчики страны сосредоточивали в руках и всю власть. Но к теоретическому ленинскому обоснованию этого мы вернемся чуть позже. Вторая цель была резкое уменьшение населения России. Ведь их захватчиков было числом не так уж и много по сравнению с коренным населением. Поэтому приветствовались любые формы истребления россиян. От голода и тифа до откровенного кровавого террора. Бухарин, «золотое дитя революции», как его называл В.И., теоретик партии, теоретизировал следующим образом. «Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». А недавно, вернувшись в Москву из далекой поездки, я просматривал накопившиеся газеты и в большой статье зацепился сознанием за цитату чуть ли не из Горького как раз по поводу голода. По небрежности и усталости я не выписал сразу эту цитату, а потом газету взяли домашние, и она затерялась. Но я помню, что это, скорее всего, была газета «Россия», и в конце концов статью эту найду. Цитата запомнилась мне в следующем виде, и я ручаюсь за ее почти полную точность. «Но умрут с голоду 35 миллионов человек. Но это умрут неграмотные, невежественные, ленивые, тупые, грязные люди, а на смену им придут новые, молодые, энергичные». Но мы пока о другом. Кроме двух выгод, которые большевики извлекали из голода, нашлась и третья. Под предлогом борьбы с голодом великому вождю революции пришла мысль ограбить все монастыри, лавры и церкви. В некоторых местах, в частности, в тихом городе Шуя, что вблизи города Иваново, верующие воспротивились кощунственному насилию. Произошел инцидент, а Владимиру Ильичу только это и было нужно. Он немедленно разослал членам Политбюро письмо, которое оставалось секретным до недавних пор. Но в 1990 году оно было, наконец, опубликовано. А поскольку мы рассматриваем сейчас по порядку сословий отношения Ленина к российскому духовенству, то письмо это очень нам кстати, и мы его выпишем целиком. Надеюсь, что читающие его не будут в претензии. Во всяком случае, скучно им не будет. Товарищу Молотову для членов Политбюро строго секретно. Просьба ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену Политбюро, товарищу Калинину тоже, делать свои заметки на самом документе Ленина. По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно. Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно Роста переслала в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент. Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. Событие в Шуе – лишь одно из проявлений этого плана. На несколько строк сделав отступление, скажем, что это типичный ленинский стиль. Не письма, а действий. Главное для него – наклеить ярлык. Просто верующие, просто священники – этого мало, чтобы их всех расстрелять без следствия суда. Черносотенцы – это другое дело. Точно так же он потом Тамбовское крестьянское восстание назовет кулацким, равно как и восстание пяти властей в Пензенской губернии. А ведь в Тамбовском восстании участвовали сотни тысяч крестьян. Черносотенцами, как известно, назывались боевики Союза Михаила Архангела. Но верующие городка Шуи, женщины, старушки, просто жители, не пустившие в церковь изъятелей ценностей, в этом и состоял обсуждаемый эпизод. Какие же они черносотенцы? Ну и посильнее завести самого себя, одновременно оправдать свои жуткие распоряжения и действия. Подобно тому, как урка начинает визжать с пеной на губах, прежде чем броситься на безоружного человека и начать его резать, здесь ни на чем не основанное утверждение, что церковники секретно совещаются и вырабатывают план сопротивления большевикам. Да, сопротивление изъятию церковных ценностей, то есть икон, дарохранительниц, крестов, окладов, чаш, были, но они были, как мы сейчас сказали бы, спонтанными. Просто верующие россияне защищали и не хотели отдать свое. В книге «Красный террор в России» на странице 103 есть абзац. Найдем ли мы в жизни и в литературе описание, аналогичное тому, которое приводит Штейнберг о происшествии в Шацком уезде Тамбовской губернии? Есть там почитаемая народом Вышинская икона Божьей Матери. Устроили молебствие и крестный ход, за что местные ЧК были арестованы священники и сама икона. Крестьяне узнали о глумлении, произведенном ЧК над иконой, плевали, шаркали по полу и пошли стеной выручать Божью Матерь. Шли бабы, старики, ребятишки. По ним ЧК открыла огонь из пулеметов.